Глава первая. Волоча больную ногу, Элида Лошен с трудом взбиралась на крутой, поросший лесом склон. Каждый вдох обжигал ей горло. Под ногами шуршали мокрые листья, густо укрывавшие землю задубелого леса. Но между листьями прятались серые камни, что делало подъем опасным. А нижние ветви громадных дубов все равно находились слишком высоко. Начнешь падать, не ухватишься. Элида утешала себя тем, что падение ускорит спуск. С этими мыслями она переползла через каменистую вершину холма. Переползла, по-другому не скажешь, поскольку увечная нога, измученная долгими странствиями, разболелась не на шутку. Дальше пришлось ползти на коленях. Куда ни глянь, повсюду взгляд натыкался на лесистые холмы, а сами деревья казались прутьями, нескончаемой клетки. И так несколько недель подряд. Почти месяц назад Манона Черноклювая и ведьма из отряда 13 доставили ее в задубелый лес. Главнокомандующая приказала Элиде идти на север, чтобы разыскать потерянную королеву, ставшую взрослой и могущественной, а также найти Селену Сардатин, кем бы та ни была. Так Элида сможет вернуть долг Кальтене Рампир, спасшей ее ценой собственной жизни. Даже сейчас сны Элиды наполняли картины ужасов, пережитых в Марате. Ей снились солдаты, пытавшиеся утащить ее в глубокое подземелье, чтобы там вживить страшный кристалл. От таких кристаллов рождалось потомство валкских демонов. Элиде снилась жуткая бойня, которую главнокомандующая Манона устроила в темнице, чтобы ее освободить. И, конечно же, ей снилась Кальтена Рампир, странная женщина, наделенная громадной силой. У Кальтены был вживлен под кожу руки темный камешек, который она передала Элиде, наказав отнести камень Селене Сардатин. А потом Кальтена превратила Марат в дымящиеся развалины. Элида подняла грязную трясущуюся руку и ощупала нагрудный карман кожаных доспехов, которые по-прежнему служили ей одеждой. Камень Кальтены лежал там. Элиде казалось, она улавливает его биение, идущее не в лад с ее лихорадочно стучащим сердцем. Солнечный свет, проникая сквозь зеленые кроны деревьев, становился размытым и не таким жгучим. Лето повсеместно вступило в свои права, а с ним пришла и изнуряющая жара. Всего дороже стала вода. В общем-то, так и было с самого начала ее путешествия. Но сейчас каждый день Элиды и даже сама ее жизнь зависели от очередного источника. К счастью, задубелый лес изобиловал ручейками и речками. Их питали снежные шапки гор, наконец-то растаявшие под жгучим солнцем. Однако не вся вода годилась для питья, в чем Элида убедилась на горьком опыте. Напившись из стоячего пруда, она потом целых 3 дня балансировала между жизнью и смертью. Элиду тошнило, у нее поднялся жар. 3 дня подряд ее так трясло, что едва не ломались кости. Все эти дни она тихо плакала, охваченная отчаянием. Больше всего Элиду страшило, что она умрет в глухом месте. Одна среди бесконечного леса, и никто даже не узнает. А камень в нагрудном кармане продолжал биться, словно второе сердце. Шепот его заполнял бредовые сны Элиды. Камень пел ей колыбельные песни на странных языках. Вряд ли кто-то из людей мог бы произнести такие слова. Когда у нее прошел жар, шепот камня тоже прекратился. Но Элида продолжала думать об услышанном. Ей почему-то казалось, что большинство людей, услышав такие слова, попросту бы умерли. Тогда что же она несет на север? Дар богов или проклятие? И знает ли эта Селена Сардатин, как обращаться с темным камнем? И Лидии вспоминались прощальные слова Кальтены. «Скажи ей, что этим ключом можно открыть любую дверь». На привалах Элида часто разглядывала сверкающий черный камень. Вот только он совсем не напоминал ключ. Просто обломок камня, да еще с грубыми краями. Возможно, слова Кальтены были некой загадкой, которую разгадает лишь сама Селена. Элида сняла и развязала заметно полегчавший мешок. Съестные припасы закончились еще на прошлой неделе. С тех пор она питалась ягодами. Все они были ей незнакомы, но в памяти всплыли наставления ее няньки Финулы. Та учила Элиду: прежде чем отправить незнакомые ягоды в рот, нужно растереть их на ладони и подождать ощущений. Почти все встречавшиеся ей ягоды не вызывали опасений. Всякий раз, набредя на куст, усыпанный съедобными ягодами, Элида вдоволь наедалась и уже потом начинала собирать их в мешок. От сока ягод он покрылся розоватыми и синеватыми пятнами. Такой же стала и ее когда-то белая рубашка, в которую Элида собирала ягоды. От прошлого сбора у нее осталась всего горстка, которую нужно растянуть, пока не встретится новый куст. Голод сводил ей живот, но Элида съела лишь половину. Если повезет, она еще до ночлега набредет на россыпь ягод. Охотиться она не умела. Элиду ужасала сама мысль. Поймать живое существо, потом свернуть ему шею или разбить камнем голову. Нет, голод пока не довел ее до готовности убивать. Возможно, она вовсе не из клана Черноклювых, невзирая на тайное наследие матери. Элида облизала пальцы, очищая их от липкого ягодного сока и грязи. Затем поднялась на одеревеневшие ноги. Больная и здоровая, обе гудели от постоянной ходьбы. Элида понимала, без пищи она долго не протянет. Манона снабдила ее деньгами, но путница не отваживалась заходить в деревни и приближаться к охотничьим кострам, которые она не раз видела за время своего путешествия. Нет, навидалась она и человеческой доброты, и человеческого милосердия. Элида навсегда запомнила похотливые взгляды караульных на ее нагое тело. Знала она и то, почему дядя продал ее герцогу Пирандгону. Морщась от боли, Элида закинула мешок на плечи и начала спускаться по склону, выбирая путь между камнями и змеящимися древесными корнями. А вдруг она свернула куда-то не туда? И вообще, как ей узнать, пересекла ли она уже границу Террасена? Ответов Элида не знала. И как искать Террасенскую королеву? От этих мыслей становилось лишь тяжелее. Усилием воли отпихнув их, Элида побрела дальше. Она старалась держаться тени и пореже выходить на залитые солнцем места. Ничего там нет, кроме зноя. А от этого ей еще сильнее хотелось пить. Пока не стемнело, нужно обязательно найти воду. Пожалуй, вода даже важнее ягод. Спустившись к подножию холма, Элида очутилась в настоящем лабиринте деревьев и валунов. Но было здесь еще кое-что. Высохшее русло речки. Оно петляло между холмами, устремляясь строго на север. Элида облегченно вздохнула. «Спасибо тебе, Анеид!» Богиня мудрых поступков по-прежнему не оставляла ее своим вниманием. Элида решила: теперь она, пока возможно, пойдет вдоль русла, а потом... Она не знала, каким чувством уловила некую странность. Странность эта была не в запахе, звуках или образах. Сквозь кроны деревьев по-прежнему лился солнечный свет, и земля вокруг камней по-прежнему пахла перегноем. Да и в шелесте листьев не улавливалось ничего необычного. И тем не менее что-то произошло. Словно она вела пальцем по громадной шпалере и вдруг зацепилась за нитку. Элида невольно сжалась. Следом стихли все лесные звуки и шорохи. Элида внимательно оглядела холмы, затем высохшее русло. На ближайшем склоне рос старый дуб. Его корни выступали над травянистым покровом и тянулись дальше, к руслу, образуя подобие замшелой арки. Постояв, Элида направилась туда. Каждый шаг отзывался возмущением в больной ноге. Элида почти добралась до арки из корней, когда послышались первые раскаты. Нет, не грома. Это был знакомый звук, преследовавший ее во сне и наяву. Удары могучих перепончатых крыльев. Драконы. Опасные существа, но на их спинах еще более опасные ведьмы из клана Железнозубых, чье восприятие столь же безупречно остро, как у самих крылатых тварей. Элида поспешила спрятаться под сплетением корней. Меж тем шум драконьих крыльев нарастал. В лесу установилась кладбищенская тишина. Ветки и камни впились в ладони Элиды. Ее колени ударялись о каменистую землю. Она буквально вжалась в узкое пространство между землей и корнями. Для наблюдения оставались лишь узкие просветы в узорах корней. Взмах крыльев и сразу же следующий. Они были настолько согласованы, что обитатели леса могли счесть их обычным эхом. Зато Элида сразу поняла – летят две ведьмы. За время, проведенное в Марате, она собрала немало сведений об особенностях жизни железнозубых. Ведьмам было приказано хранить в тайне численность своих отрядов. Летали они в безупречном зеркальном порядке, и потому ушам следящих за ними могло показаться, что летит всего один дракон. Но эти две, кем бы они ни были, летели небрежно. И настолько небрежно, насколько это возможно для бессмертных и предельно опасных существ. Возможно, они из шабашей низшего уровня, а может, вылетели на разведку. «Или за кем-то охотятся», – прошептал в голове Элиды негромкий голосок. Она еще плотнее прижалась к земле. Узловатые корни впились ей в спину, но Элида продолжила наблюдать. И едва удержалась, чтобы не закричать, когда громадное тело дракона пронеслось над самыми деревьями. Громко зашелестели листья. На солнце блеснуло тонкое перепончатое крыло с кривыми, липкими от яда когтем на конце. Ведьмы очень редко летали при свете дня. Значит, их охотничья миссия была особой важности. Элида едва дышала, пока удары крыльев не стали удаляться. Драконы улетели на север, в сторону Фирианской впадины. Там, по словам Маноны, находилась вторая половина их воздушной армии. Элида дождалась, пока лес снова не наполнится привычными звуками. И только тогда решилась выбраться наружу. У нее затекло все тело. Попытки шевельнуть руками и ногами отзывались острой болью. Стискивая зубы, Элида размяла вначале ноги, затем руки, после чего подвигала окаменевшими плечами. «Это путешествие никогда не кончится. Элида отдала бы что угодно за надежную крышу над головой и горячую пищу. Пусть всего на одну ночь, но, может, стоит рискнуть?» Она двинулась дальше вдоль высохшего русла, но не успела сделать и двух шагов, как у нее снова возникло странное ощущение, которое и ощущением-то назвать нельзя. Словно теплая женская рука сжала ей плечо, веля остановиться. Густой лес вокруг был полон жизни, но Элида знала, это ощущение ей не почудилось. Ее предупреждали. И, скорее всего, об опасности. Предупреждение не относилось к ведьмам, драконам или лесному зверью. Элида чувствовала. Кто-то за нею наблюдает. И не только наблюдает, но и идет следом. Элида незаметно вытащила боевой нож, врученный Маноной при прощании. Жаль только ведьма не научила ее убивать. Вот уже два дня, как Ларкан Сальватир был вынужден бегать от этих проклятых драконов. На самих драконов он не злился. Те летали не по своей воле. А вот их хозяйки-ведьмы жутко разъярились, когда он под покровом ночи проник в их лесной лагерь. Трех караульных он убил так, что ни ведьмы, ни драконы не всполошились. Четвертую потащил в лес для допроса. Он нашел пещеру, достаточно глубокую, где кричи, не кричи, снаружи никто не услышит. А поначалу желтоногая ведьма орала во все горло. Уламывать ее пришлось 2 часа, а после чего она была готова услаждать Ларкана пением. Итак, захват континента предполагалось осуществить силой 2 воздушных армий. Одна помещалась в Марате, а вторая – в Фирианской впадине. Желтоногая ничего не знала о силе, находящихся в распоряжении герцога Пирандгона. Не знала пленная ведьма и о том, что Ларкан охотится за оставшимися 2 ключами Верда. Их собрат уже висел на шее Ларкана на длинной цепочке. 3 кусочка камня, отколотые от этих проклятых врат Верда. Каждый ключ обладал неимоверной, ужасающей силой. И когда все три ключа Верда окажутся рядом, они смогут открыть врата между мирами. Их силой можно уничтожить эти миры или вызвать себе на подмогу тамошние армии. Однако ключи давали и куда более устрашающие возможности. Ларкан даровал ведьме быструю смерть. С тех пор ее сестры охотились за ним. Спрятавшись в зарослях на крутом склоне холма, Ларкан следил за девчонкой, вылезшей из-под сплетения кореньев. Он укрылся первым и слушал, как она шумно и неуклюже прячется от подлетающих драконов. Неуклюже ее делая увечная нога. Беглянка была невысокой и хрупкой. На первый взгляд, девочка-подросток, у которой только-только появились месячные. Но нет. Под облегающими доспехами проглядывались большие, совсем не девчоночьи груди. Ларкана сразу же поразило одеяние незнакомки. Точно такие же доспехи, как у плененной им желтоногой и у всех остальных ведьм. Однако эта девчонка принадлежала к породе людей. Потом он увидел ее темные глаза, внимательно оглядывающие лес. Слишком взрослые и опытные глаза. Таких не встретишь у подростков. Ей лет 18 или даже больше. Бледное лицо было грязным и исхудавшим. Похоже, девчонка не первый день странствовала по лесу, пытаясь раздобыть еду. Боевой нож, зажатый в руке, дрожал. Скорее всего, она вообще не владела оружием. Ларкан оставался в укрытии, наблюдая за незнакомкой. А девчонка внимательно вглядывалась в окрестные холмы, русло пересохшей реки, кроны деревьев. Было похоже, она каким-то образом знала о его присутствии. Интересно. Когда Ларкан прятался, способных найти его можно было пересчитать по пальцам. Он заметил, что странная девчонка напряжена. Вскоре она закончила осмотр. Тихо вздохнула и побрела дальше. Прочь от места, где прятался Ларкан. Она сильно хромала и даже волочила ногу. Наверное, покалечилась, странствуя по лесу. Коса девчонки ударяла по заплечному мешку. Ее шелковистые волосы были почти такого же цвета, как у Ларкана. Нет, пожалуй, темнее. Черные, словно беззвездная ночь. Изменившийся ветер донес ее запах. Ларкан вдохнул его не просто ноздрями, а всем своим фейским чутьем, унаследованным от нечестивого отца. Вот уже 500 с лишним лет, как это чутье помогало ему узнавать и оценивать противников. Запах был человеческим. Явно человеческим, однако... Он знал этот запах. За последние несколько месяцев он убил достаточно число существ, пахнувших так же. Возможно, здесь не все так просто. Откуда-то этой девчонке достался подарок богов. Надо будет вытрясти из нее сведения. Не сейчас, а когда он получше ее изучит, узнает ее слабости. Ларкан беззвучно выбрался из зарослей. Девчонка, одержимая демоном, хромала вдоль высохшего русла. Нож она держала словно палку. Это тебе не ведьмы, пытавшиеся сопротивляться. Прекрасно. Ларкан вышел на охоту.